Глава 4. Царствование императрицы Екатерины I Алексеевны. Значение времени, протекшего от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II. Положение старой и новой знати при смерти Петра Великого. Гвардия. Совещание о престолонаследии. Восшествие на престол Екатерины. Манифест об этом. Спокойствие Петербурга. Отправление генерала Дмитриева Мамонова в Москву для сохранения порядка. События в древней столице во время присяги. Речи в народе о Петре и Екатерине. Похороны Петра Великого. Выходка Ягужинского. Стремление Меншикова. Толстой, Апраксин, Ягужинский, ссора последнего с Меншиковым, герцог Голштинский, характер императрицы, вопрос о крестьянах, учреждение Верховного Тайного Совета, состав Совета, отношение его к Сенату, возобновление крестьянского вопроса в связи с финансовым, решение их, ревизия графа Матвеева в Московской губернии, поддержание флота, поправка денежного дела, заботы об уложении, меры для усиления торговли, горные промыслы, Ладожский канал и Миних, войско, отступление от программы Петра Великого, просвещение, нравы и обычаи, Церковь. Дело архиепископа Феодосия. Донесение архиепископа Георгия Дашкова. Синод и Верховный Тайный Совет. Перемены в Синоде. Раскол. Отношение к западным исповеданиям. Дела на Украинах. Люди Западной Европы, смотря на удивительное явление, происходившее в первой четверти XVIII века в Европе Восточной, говорили, что все эти преобразования — суть следствия одной личной воли царя, со смертью которого все введенное им рушится и восстановится старый порядок вещей. Теперь преобразователь был в гробе, и наступило время поверки. Прочен ли установленный им порядок? Железной руки, сдерживавшей врагов преобразования, не было более. Петр не распорядился даже насчет своего преемника. Русские люди могли теперь свободно распорядиться, свободно решить вопрос, нужен ли им новый порядок, и не спровергнуть его в случае решения отрицательного. Но этого не случилось. Новый порядок вещей остался и развивался, и мы должны принять знаменитый переворот со всеми его последствиями, как необходимо вытекший из условий предшествовавшего положения русского народа. Время от кончины Петра Великого до вступления на престол Екатерины II обыкновенно рассматривалось как время печальное, непривлекательное, время малоспособных правителей, дворцовых переворотов, недостойных любимцев. Но мы не можем разделять этих взглядов. Названное время имеет высокий интерес для историка именно потому, что здесь русские люди были предоставлены самим себе, ввиду громадного материала, данного преобразованием. Как они распорядятся этим материалом? Вот вопрос, с которым историк обратится к своим источникам. Они должны ему сказать, было ли названное время временем застоя или движения, а вторая половина XVIII века в России, царствование Екатерины II, была ли результатом этого движения и в каком смысле? Идеи и люди Екатерининского царствования явились ли по мановению знаменитой императрицы или были приготовлены прежде? Состоят в необходимой связи с движением, совершившимся в 35 лет, протекших от кончины Петра Великого? Кто будет преемником императора? Женщина или ребенок? Вот вопрос, который волновал Петербург накануне смерти Петра. Народное большинство, разумеется, было за единственного мужского представителя династии, великого князя Петра Алексеевича. За него была знать, считавшая его единственно законным наследником, рожденным от достойного царской крови брака. За него были все те, на приверженность которых надеялся и несчастный отец его. Все те, которые с воцарением сына Алексеева надеялись отстранить ненавистную толпу выскочек и во главе их Меншикова. Носились слухи, что эти родовитые вельможи замышляли возведши на престол малолетнего Петра заключить Екатерину и дочерей ее в монастырь. Екатерина должна была действовать по инстинкту самосохранения и нашла себе помощников, находившихся в одинаковом с нею положении. В этом положении находился Меншиков, которого ничего не стоило погубить противной стороне вследствие обвинений, лежавших на нем, вследствие явной опалы от Петра. Новому правительству можно было погубить Меншикова во имя старого, дать вид, что произносит приговор, который произнес бы и Петр, если б не был остановлен рукой смерти. В таком же положении находился Толстой, на которого смотрели как на главного виновника несчастий царевича Алексея, и который, следовательно, не мог ожидать ничего доброго при воцарении сына его. Генерал-прокурор Ягужинский, обязанный своим высоким постом Петру, нелюбимый родовитую знатью, как выскочка и человек честолюбивый, стремившийся играть самостоятельную первостепенную роль, не мог ждать для себя ничего хорошего при воцарении внука Петрова, то есть при торжестве старой знати. Тесть Ягужинского, канцлер, граф Головкин, также не мог надеяться удержаться на своем важном месте и защитить своих. Старик по природе своей не был способен действовать в решительную минуту, мог только помогать советами своему энергическому зятю Ягужинскому. Макаров имел право также ждать для себя беды при торжестве старой знати, тем более что на нем лежали важные обвинения. Члены синода, учреждения нового в церкви, а церковные новизны более всяких других, многим кажутся неприятны и опасны. Члены синода при воцарении сына Алексеева имели полное право бояться противодействия, хотя некоторым мерам прежнего царствования, и прежде всего коллегиальному управлению церкви. А новый патриарх, конечно, уже не будет избран из синодальных членов.